Глава 35. 1992-1993. После уроков Сара и Станислав иногда, чтобы побыть вместе, гуляли в одном из городских парков, но недолго. Их обоих ждали к ужину. «Я люблю сидеть перед каруселями», — сказала однажды Сара. «Особенно перед этой. Если присмотреться, то можно увидеть, что каждая фигура в виде транспортного средства на ней взята из какой-нибудь книги Жюля Верна». Прозвенел колокольчик, и карусель завертелась. «Вон, смотри, воздушный шар, подводная лодка, а еще самолет, ракета и старый трамвай. Еще есть лев из африканской саванны и сибирский тигр. Ну и, конечно, лошади, но этого я уже не понимаю. Когда можно прокатиться на воздушном шаре или на ракете, ну, допустим, кто-то очень любит животных. Но как можно выбрать пони, когда есть лев? И опять же, это еще куда ни шло». Иногда бывают карусели вообще с велосипедами. О чем думают родители, чей ребенок на карусели выбирает велосипед? Я во всяком случае знаю, что бы я сказала. Ребенок, который садится на велосипед, когда может сесть в самолет, честно говоря, что его ждет в жизни? Меня это просто выводит из себя. Я ищу хоть какого-то объяснения. Раньше я искала им оправдания, но теперь они наводят на меня такую тоску. Поэтому, когда я вижу ребенка, залезающего на велосипед, я просто ухожу. Я сдерживаюсь, чтобы не подойти к нему и не сказать, что если он будет продолжать в том же духе, он угробит свою жизнь наилучшим способом. Но я не их мать и не могу спасти их всех. На этой карусели, по крайней мере, даже если ребенок не хочет прилагать усилий и садиться на лошадь, можно представить себе, что это дикий жеребец, а ребенок — самый уважаемый ковбой Дикого Запада. Станислав улыбнулся. «Нельзя судить о ребенке, потому что он выбирает на карусели. Ты ничего не знаешь о нем и о его прошлом. Нужно дать ему второй шанс». Она долго смотрела на него, затем пожала плечами. «Что?» «Моя мать ушла от отца, пьяницы и жестокого типа, с которым она познакомилась на вечеринке». «На вечеринке, куда она пошла с подругой? Он был высокий, уверенный в себе, сильный». По крайней мере, таким она его видела. На самом деле он был просто парнем, который 5 раз в неделю тягал железо в убогих спортзалах. Они пробыли вместе 4 года, пока однажды ей это не надоело, и она ушла от него. Но друзья отца умоляли ее дать ему второй шанс. Моя мать уступила и вернулась к человеку, с которым у нее не было ничего общего. Она немного помолчала и продолжила. «Он ушел за 3 недели до моего рождения». Станислав ничего не говорит. Он смотрит на пустую карусель перед ними. «Так что, видишь ли, у меня довольно неоднозначное мнение по поводу второго шанса. Но в глубине души, да, должна признаться, что все-таки верю в него», добавила Сара перед тем, как исчезнуть из его поля зрения. «До завтра», — бросила она, махнув рукой. И, не оборачиваясь, ушла.